Глава 11. Кайрен. Кайрен Сайто терпеть не мог, когда что-то рушило его тщательно продуманные планы. Или кто-то. Светловолосая девушка, сидящая сейчас напротив него, не производила впечатления той, кто способна вызвать землетрясение. В том числе поэтому Кайрен и выбрал ее на роль своей эффективной, удобной и, желательно, беспроблемной жены. Но, глядя сейчас в глаза цвета надвигающейся грозы, он уже не был так уверен. Ситуацию осложняло то, что он не нравился Маре. По-настоящему не нравился. Это была не игра, не попытка привлечь к себе внимание и заставить зарабатывать ее благосклонность. При желании Кайрен мог очаровать любую. Он никогда не хвастался своими победами, но ни разу в жизни у него не случалось осечек. Всегда получал ту, которую хотел. А тут он не понимал, почему вызывает отторжение у этой девочки. Он решил обязательно выяснить причину. А пока ему надо убедить ее, что этот брак выгоден прежде всего ей и что никакой опасности нет. Кайрен улыбнулся так, словно хотел растопить иглы льда. Брак — это не про любовь и тем более не про страсть. Это про гармоничную структуру, где все части расположены в полном соответствии друг с другом. Это про уважение и традиции, про долг и достойное место в семейном бизнесе Сайто. Всего этого он не собирался рассказывать Маре. Она бы не поняла, еще гляди сбежала, и ему пришлось бы начинать все заново. «Поверьте, вы не захотите. Ничего особенного от вас и не требуется. Только штамп в паспорте и время от времени совместное появление на разных мероприятиях. Вам даже не обязательно жить со мной под одной крышей. Но я открою для вас двери в такие дома, что вам и не снилось. Вы ведь хотите построить карьеру, реализовать себя профессионально?» Девчонка слушала его, недоверчиво приоткрыв рот. Кайрен, вдохновленный ее молчанием, продолжал. «Это не пустые обещания. Мы составим договор, в котором максимально полно все пропишем. Ну и, конечно, материальная компенсация. Она будет очень существенной. Вы сможете купить себе квартиру или дом. Да мы с вами видеться будем даже не каждый месяц. Я не часто приезжаю в Москву, но мне нужна жена с кристально чистой репутацией. Вы понимаете, о чем я?» Догадалась она не сразу, по глазам было видно. Это и хорошо, что такое ей в голову не приходит. «Наверное. А если вы влюбитесь? Или я?» «На мой счет, можете не волноваться, а вам? Вам придется потерпеть, Мара». Она неуверенно кивнула. «Я не собираюсь заводить романы, и вообще, вы правы, мне сейчас важнее карьера, и...» Она запнулась, опустив глаза, но Кайрен догадывался, что она хотела сказать. «Но почему вам нужна именно я?» Было видно, что Мару очень волновал этот вопрос, и Кайрен с удовольствием на него ответил. «Видите ли, это своего рода семейная традиция. Уже почти 100 лет, как мужчины моего рода находят своих избранниц в России. Моя прабабушка — дочь белого офицера, эмигрировавшего после революции в Японию. Ей, кстати, уже за 90. Она научила своего мужа и детей говорить по-русски и любить все русское, хотя на своей исторической родине впервые побывала только лет 30 назад. Ну и как-то повелось, что все мужчины Сайто женятся на русских. Моя мама родилась в Москве, у нас дома все говорят по-русски». Мара слушала его, как завороженная, даже перестала хмуриться. «Потрясающе, если правда, конечно». Кайрен очень не любил, когда его слова подвергали сомнениям. «Моя бабушка — переводчик и долго занималась нашим генеалогическим деревом. Я знаю своих предков с 15-го года». От его пристального взгляда Мара смутилась, опустила голову. Без видимого удовольствия взяла в руку вилку и начала медленно есть. Что ж, небольшая пауза им не повредит. И хотя Мара не произнесла ни слова, Кайрен чувствовал, что постепенно ее подозрительность рассеивается. Осталось совсем немного. «А как я о вас родителям расскажу?» Наконец воскликнула она, и Кайрен едва удержался от торжествующей улыбки. «Если и на целых 3 года, это будет невозможно скрыть». «А как вы рассчитывали, когда просили на вас жениться того парня? Вам уже 23, вы же не собираетесь спрашивать у них разрешения?» Кайрен замер, не в силах поверить, что мог так бездарно спалиться. «Он ведь ничего не должен про нее знать». Лихорадочно соображая, как быстро нивелировать собственный косяк, он услышал ответ девушки. «Не собираюсь, но мы живем вместе, я их очень люблю и уважаю, и вообще я пока не согласилась, это все какое-то безумие». Кайр не заметила, Кайрен неслышно выдохнул. Впрочем, расслабляться было рано, он вложил в свой голос максимум интереса. «Расскажите о своих родителях». Мара оживилась, даже расслабилась. Видно было, что тема для нее не только не болезненная, но, похоже, и любимая. Кайрен слушал внимательно, изредка задавая вопросы, на которые девушка с удовольствием отвечала. О ее семье он знал точно не меньше, чем она. Например, то, что в ней течет белорусская и польская кровь. Что Мара — это лишь сокращенное имя от Марыся. Именно так ее звали на самом деле. Выяснил Кайрен это еще в Японии, когда готовился к этой поездке. Кстати, Мара в переводе с белорусского означала «мечта». Что ж, мечта, а не жена.